Глава 14. «Думаю, глупостей на сегодня достаточно. Хочешь спать?» «Нет». Нейман с Иваной стояли на крыльце стеклянного дома. Удо не без труда донесли до машины Макса. Коротко простились на ночном холоде. Машина кузенов скрылась в темноте, и графиня, не сказав гостям ни слова, ушла к себе. «Если есть силы, постарайся что-нибудь нарыть на компанию ВГ», — распорядился Нейман. «Годовые отчеты, директорат, акционеры?» «Я не верю в финансовый след, но давай проверим. Максимально быстро, чтобы можно было заняться другими версиями. Попробуй понять, действительно ли брат с сестрой были неразлучны и так дружны. Мы не обязаны верить Лауре на слово». «Лауре? Уже называете ее по имени? Иди к черту!» Щелкнула зажигалка, на мгновение осветив лица. Запах табачного дыма смешался с ароматами прелых листьев и смолы. У них за спиной одно за другим гасли окна виллы. Нейман наслаждался моментом. Вспоминал, как счастливо проводил время в деревне у бабки с дедом, пока в их жизнь не вторгся кошмар, безвозвратно все изменив. «А вы чем займетесь?» «Охота из подхода», — Ивана поморщилась. «Предпочитаю цифры». Они пошли к двери. На первом этаже кое-где еще мерцал свет. «Будь помягче с охотниками», — счел нужным предупредить майор. «Сами вы тоже были не слишком любезны». «Тем или другим боком убийство связано с охотой с подхода», — заметил он, проигнорировав оценочное суждение своего лейтенанта. «Мы завязнем в этом на много дней. Мне не нужна ограниченная фанатичка в напарниках». «Потому что вы любите охоту?» «Любовь ни при чем. В нашем расследовании нет места приблизительности и неточностям». «Приблизительности? Ты достаточно умна и не можешь не понимать, что человек избавился от природных хищников, обитавших в лесах, и теперь приходится делать всю работу самому. Хотите произнести навязшие в зубах штампы о необходимости управлять флорой и фауной? Тогда не забудьте вот этот. Настоящие экологи — это охотники». «Так и есть. Лесу угрожает перенаселенность». Они стояли на деревянном настиле, окружавшем дом, освещенные невидимыми прожекторами, вделанными в деревянный пол. Нейман изменил мнение о своей помощнице. Этим вечером в мятом платье она была элегантна, как мешок с почтовой корреспонденцией. Но в ней имелось нечто, чего не хватало графине. Некий диссонанс, живая красота, от которой заводится любой мужик. «Это меня не шокирует», — шепнула она. Всякий раз, встречая взгляд ее светлых глаз, Нейман ощущал сильное волнение. Глаза размытого сине-зелено-золотисто, бог его знает какого цвета, напомнили стеклянные шарики его детства. Когда-то они казались ему сокровищем, в их просверках он узревал целые миры. «Меня шокирует, что придурки наслаждаются, убивая животных». «Удовольствие не в убийстве, а в погоне, травле и техническом совершенстве». «Тоже мне доблесть — уничтожать беззащитных зверей». «Сдаюсь», — Нейман поднял руки. «Ты никогда не держала на мушке годовалого оленя, и все равно не поймешь». Он открыл панорамное окно. «Наверное, убийца Юргена тоже считал, что восстанавливает равновесие этого мира», — задумчиво произнесла Ивана и щелчком отправила окурок в темноту. Майор понимал ее правоту. Убийца изъял, как говорят охотники, элемент, угрожавший гармонии Вселенной. Какой именно Вселенной? И чем Юрген нарушил порядок? «У тебя есть список приглашенных на охоту?» — вдруг спросил он. Я дала вам его. Всех опросили? Конечно, на следующий день после обнаружения тела. Сколько их было? Человек 40. Все клялись, что не покидали павильон. Проверить это невозможно. Напоминаю, мобильники у Гейрсбергов запрещены. Ньеман вошел в дом. Поработай 2 часа и обязательно поспи. Завтра будем допрашивать твоего приятеля. Вы о ком? О Томасе Краусе, активисте-экологе, великом мученике вашего дела.